Нет, я уже взял. Ну что вы говорите? Луна! Люди совсем помешались. Меня, собственно говоря, совсем даже туда и не тянет. Это жара днем. Да. Особенно при существующих ценах на воздух. Да. Да, да, знаете, сколько мой знакомый платит за килограмм? А ну, сколько это? И это в конце сезона? Ну-ну. $50. Да, господин Клем. Да. Я заметила у вас новый робот. Да, а? Да, да. Ну и как он справляется? А вы знаете, ничего, я не жалуюсь, сносный, просто вполне сносный. И давно он у вас? Нет, не очень. А, ну тогда еще ничего не известно. Ничего. То есть? Сначала всякий старается, только лишь потом, потом начинается. Но автоматы имеют свои хорошие стороны. Интересно, какие? Моя дорогая, живой слуга может залезть в кладовую, выпить вино, сплетничать. Ведь да? Нет? Можно подумать, что ты видел когда-нибудь живого слугу. Нет, я не видел. Да-да-да, а могли бы когда-нибудь живые слуги красть электричество, да еще за счет хозяина. Ну, это исключительно. Или могли бы они лазить по крыше во время грозы? Как по крыше во время грозы? Да-да. Вы знаете, я ничего об этом не слышал. А с какой целью? Не слышали? Нет. Нет, правда? Да. Это так называемые молнии-натики. Молнии-натики? Да-да. Как лунатиков притягивает луна, так их тянет к молнии. Ну, конечно. Что, ничего с этим нельзя сделать? Вы знаете, во всяком случае, мой Граумер не молниенатик. Нет, нет, нет. А, в конце концов, ведь это же не вредит. Не о, простите. Как он налакается этих молний, так у него все перегорает в голове. То есть в его электрическом мозге. Он делает сплошные ошибки. Да-да-да-да. У моей знакомой жены режиссера Спинглера был именно такой. Ну, моя дорогая, ты не можешь это утверждать. Просто он был расстроен. Его ведь купили с четвертых рук. Ну, хорошо, может быть, это не был молниенатик. Конечно. Да. Во всяком случае, он сам не знал, что делал. Ну, как это? Да. Несколько раз он накормил кота золотыми рыбками. Да, в супе были шарики. Простите, какие шарики? Стальные, из подшипников. Да-да-да, он просто разваливался по частям. Вы знаете, летом они уехали на море. И когда они вернулись, они просто не узнали свои квартиры. Окна и двери он вымазал томатной пастой. А? Вы подумайте, а все грязное белье разварил? Разлил по банкам и говорил, что это на зиму. А счет? Счет за электричество? Нет, она просто остолбенела, когда она это увидела. Это еще ничего. Вы знаете, господа, что делал робот моей соседки? Ну? Взял старую одежду ее мужа, понашивал на ней заплаты и ходил побираться. Позвольте, ну а зачем? Зачем ему нужны были деньги? Стыдно сказать. Напротив, у доктора Смитсона была новая работница. Так. Ну, такая небольшая, голубая, оксидированная. Ой. Так он истратил все на нее. О. Они даже переписывались. Жена доктора показывала мне его письма. Да? Он называл ее дрожайшей шпулечкой. Очень хорошо. Любимым проводочком. И бог знает, как еще. И что же, собственно, вы видите тут плохого? Вот именно. Ну что, такой робот, такой электрический мозг, он очень впечатлительный. Да, да, да. Да, он жаждет тепла. А тут каждый день только подмети, вынеси, не впускай, выбрось. Им же нужна ласка. Ой, Боже, вижу, они имеют в вашем лице замечательного защитника. Ну, конечно, конечно. Вы же не знаете, что мой муж является членом городского кружка борьбы за электрическое равноправие. Вы же не знаете. Да, да, потому что они честные, они благородные существа. Благородные, конечно. Ну, в конце концов, мы же сами дали им жизнь. То есть, я хотел сказать, существование. Ну да, я вас да. так и понял. Если у них есть какие-то недостатки, то это наша вина. Да-да, это вина наших инженеров. Роботов нужно лучше конструировать, усовершенствовать. Конструировать, а не обвинять. Ах, бедняжки. Простите, Но в конце концов никто не делает им ничего плохого. А с тех пор, как они имеют этот свой союз, даже в подвал их нельзя запереть, если что-нибудь натворят. Потому что поднимается сейчас же крик, да, что это издевательство, жестокость. Джон, Джон, как называется их этот союз? Союз электрической домашней службы. О, пожалуйста. А вообще, мой муж мог бы вам немало порассказать. Да? Это не какие-нибудь невинные сплетенки. Знаете ли вы, что бывают случаи объединения электрических мозгов в шайки, связанные с преступным миром? Да, я слышал. Ну что, это было давно. Нет, теперь, пожалуй, такие вещи не случаются. Это просто невозможно. Ведь правда, господин инспектор, а? Не знаю, имею ли я право это рассказывать. Так что следствие еще не закончилось. Но я знаю одну историю. Вы же имеете дело с порядочными людьми. Что касается меня, то я обязуюсь молчать. Ну, хорошо. Рискну. Но не буду называть никаких фамилий. Ну, разумеется.